Двигатель надсадно взвизгнул и заглох. «Вассай!» — в сердцах выругался Лао, ударив кулаками по защитному кожуху приборной панели малыша. Не прекращая извергать потоки ругательств на родном языке, тайконавт выбрался из кабины и побежал к застывшему в недрах породы буру. Остатки пыли быстро оседали, открывая для Лао масштабы поломки во всей своей неприглядной красоте. Видимо, китаец все-таки переборщил с давлением, и раскаленное острие бура застряло в твердых слоях марсианской породы. Внимательно осмотрев установку со всех сторон, Лао вернулся в кабину и связался с Коробцовым. «Ну что, гений, радуйся!» «Сделал норму!» Русский явно не уловил нотки иронии в голосе коллеги. «Наш человек! Даешь пятилетку за 3 года!» «Знаешь, куда можешь засунуть свои приколы над нашим политическим строем?» Чена понесло. Он говорил несколько минут без остановки, высказав все, что он думает о космонавте из невежественной России, о начальстве из НАСА и Хьюстона, о смазливом психологе Саманте Рис, чья упругая попка напоминает ему об оставшейся на Земле молодой жене. «Ты закончил?» Голос в динамиках принадлежал уже не Дмитрию, а Генри Оуэну, руководителю экспедиции. «А теперь, Чен Лао, доложите по форме, что у вас случилось». Сделав несколько глубоких вдохов и выдохов, тайконавт успокоился, после чего смог коротко и по существу рассказать командиру об аварии. Оуэн ненадолго задумался. «Насколько серьезно пострадал малыш?» «Внешний бур цел, но он плотно застрял в грунте. Возможно, когда температура понизится, я смогу достать его обратно, но не факт». «Ясно». Американец отключился, видимо, для того, чтобы обсудить ситуацию с оставшимся на борту «Феникса» Мейсоном Кейджем. Через несколько минут динамики в скафандре Лао вновь ожили. «Чен, из-за этой поломки мы еще сильнее выбьемся из графика работ. Так что на ближайшую неделю о своем отпуске на «Фениксе» можешь забыть». Лао скорчил обиженное лицо. «Я посылаю к тебе на подмогу Коробцова. Постарайтесь вытащить бур и как можно скорее привести малыша в порядок. Все понятно?» «Так точно, капитан. Конец связи». Лао с тоской поглядел на небо. Где-то высоко над его головой пролетала яркая точка межпланетной станции «Феникс». Пожалев, что не имеет возможности плюнуть на пол, китаец тяжело вздохнул и принялся ждать друга Митю. «Поехали!» Русский махнул рукой, привлекая внимание Лао. Осторожно, сантиметр за сантиметром, мягкими рывками, бур вращался в обратную сторону. Китаец задумался над тем, что со стороны он сейчас должно быть похож на хирурга, выполняющего виртуозно кропотливую операцию на сердце. «Жаль, что меня сейчас не видит инструктор Хон Тео», — пронеслось в голове у Лао. «Он бы мог мной гордиться». Небо над ними заволокло тяжелыми облаками, ветер усиливался. «Митя, если мы не поторопимся, то можем угодить в пылевой шторм. Не дрейф, дружище, прорвемся!» И вновь принялся напевать свою песенку. «Я верю, друзья, караваны ракет помчат нас вперед, от звезды до звезды, на пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы. Когда-нибудь с годами припомним мы с друзьями, как по дорогам звездным вели мы первый путь, как первыми сумели достичь заветной цели и на родную землю со стороны взглянуть». Бур освободился уже наполовину, когда мощные порывы ветра стали накрывать буровую установку волнами песка и пыли. Лао поспешил заглушить двигатель и побрел сквозь бурю к напарнику. «Митя, здесь становится опасно. пора валить на базу!» Коробцов не отвечал. Обуреваемый тревожными предчувствиями, Лао максимально ускорился, бредя практически на ощупь. Марсианский песок сплошной стеной встал на пути тайконавта, закрывая обзор и норовя пробиться сквозь герметичные сочленения скафандра. «Лао, стой!» Неожиданно перед ним выросла фигура Коробцова. Широко раскинув руки в стороны, Дмитрий преградил путь напарнику и сделал это очень вовремя. Стоило Лао сделать всего пару шагов, и он бы сверзился прямо в 10-метровую шахту, пробуренную малышом. «Ты чего не отвечал? Или не слышал, как я велел тебе ждать у кабины?» «Нет», — растерянно ответил китаец. «Связь куда-то пропала. Я подумал, что с тобой что-то случилось, и побежал к тебе на выручку». «Должно быть, пылевой шторм глушит сигнал наших переговорных устройств». Дмитрий показал рукой на дно шахты. «Скажи, ты видишь там что-нибудь необычное?» Лао в недоумении посмотрел на напарника, после чего попытался разглядеть, что же привлекло внимание русского. Действительно, на дне темного колодца, прорубленного в толще марсианского грунта, китаец увидел слабое свечение. «Там что-то светится!» «Вот и я о том же!» — радостно закивал Коробцов. «Как думаешь, что это может быть?» «Не знаю. Может, ты случайно уронил туда фонарик? Или не случайно, и решил меня разыграть?» Лао стал напирать на напарника. «Учти, если второй вариант правильный, то я лично сброшу тебя на дно шахты, а Оуэну скажу, что тебя похитили марсиане». «Спокойней, дружище», — постарался успокоить его Дмитрий. «Я, конечно, большой охотник до веселой шутки, но сейчас явно не время и не место для розыгрышей». Они постояли некоторое время в молчании, глядя на таинственное свечение у них под ногами. Первым заговорил Лао. «Ну и что мы будем делать? Сообщим капитану?» «Зачем?» За стеклом скафандра Лао разглядел озорные огоньки в глазах напарника. «Если это что-то важное, то Оуэн даст команду на возвращение на Феникс. Я предлагаю прямо сейчас спуститься и достать эту хрень». «Шутишь?» «Нет, я абсолютно серьезно». Коробцов махнул рукой в сторону технического отсека малыша. «У нас есть специальная лебедка на такой случай. С ее помощью ты опустишь меня на дно шахты, и я заберу, если смогу, нашу находку. А если будет необходимо, поднимем сначала объект, а затем меня». «Ты точно спятил?» И хотя Лао всем своим видом противился этой безумной затее товарища, в глубине души его грела радостная перспектива уже сегодня оказаться на борту Феникса. Поэтому он покорно пошел вслед за русским. «Ладно, хуже уже не будет. Прорвемся, дружище!» Коробцов отправился за лебедкой. «Давно нас ожидают далекие планеты, холодные планеты, безмолвные поля. Но ни одна планета не ждет нас так, как эта планета дорогая по имени Земля».